Игуменья Арсения. Настоятельница Усть-Медведицкого Преображенского монастыря области войска Донского. Пути праведных подобнее свету светятся. В ночь под 22 июля 1905 года мирно скончалась о Господе великая старица игуменья Арсения Сибрякова, настоятельница Усть-Медведицкого монастыря войска Донского. Почила она смиренной странницей, далеко от своей родной обители, от близких, горячо любящих ее духовных детей, в благодатном Сарове, под чудным покровом преподобного Серафима, этого великого учителя смирения, которому она питала особенную веру и любовь. И теперь, возымев горячее желание посетить его обитель, поклониться его мощам, она исполнила свое благочестивое намерение, несмотря на старческие годы, болезнь и предчувствие близкой кончины. Малоизвестная шумному свету игуменья Арсения была одной из редких избранниц Божиих не от мира сего, все оставившая и последовавшая Христу. Всю свою 72-летнюю жизнь посвятила она на служении Богу и людям. И как светильник горяй и светяй, она многих освещала и просвещала своим живым словом, своим примером и дивными подвигами души. Смиренная труженица пустынной обители, она была велика своей живой верой в Бога, своей любовью к Нему, своими подвигами, столь высокими, в особенности в наше время, оскудевшей истинными подвижниками. Об этой высокой жизни, о дивных подвигах ее, я решаюсь поведать миру. Свою слабую неумелую рукою я верю, что там, в загробном мире, своей бессмертной душой матушка видит нас. Благослови же, родная, мой труд, направи мои мысли, вдохнови мое сердце. Не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Июля 1833 года в богатой знатной семье помещика Донской области Михаила Васильевича Сибрякова родилась дочь Анна. С самого раннего возраста пользовалась она особенной любовью своих родителей и росла тихим, ласковым ребенком, с чудными, не по летам выразительными глазами и с кроткой, чарующей улыбкой. Казалось, благодать Божия с юных лет коснулась ее души. Она проявлялась иногда в ее недетских вопросах, заставлявших ее родителей невольно призадумываться, иногда в непонятной для нее самой тоске и томлении почему-то прекрасному, иному, чем все окружающее. Один случай из ее раннего детства поразил окружающих и вызвал немало разговоров в семье. Мария Алексеевна, мать ее, благоговейно чтила святителя Митрофана Воронежского, от иконы которого получила дивное исцеление во время тяжкой болезни. С тех пор она ежегодно с Михаилом Васильевичем совершала путешествие в Воронеж. Иногда дети сопровождали их. В одну из таких поездок они взяли с собой маленькую Анетту, которой шел тогда третий год. В то время в Воронеже был архиепископом Преосвященной Антоний Смирницкий, многими почитаемый за свою строгую святую жизнь и прозорливость. Михаил Васильевич был давно знаком с ним и глубоко уважал его. По приезде в Воронеж родители Анеты и на этот раз, как всегда, поспешили посетить архиепископа, взяв с собой и ее. И вот, как только она увидела святителя, то быстро вырвалась из рук державших ее няни, побежала к нему и поклонилась в ноги. Прозорливый старец благословил ее и, обращаясь к изумленным родителям, сказал: «Это будет великая жена». Слова его сбылись, так как игуменья Арсения поистине была велика своими подвигами и духовной жизнью. Аните было 6 лет, когда умерла ее мать. Несмотря на то, что она имела несколько братьев и сестер, Анита стала чувствовать себя очень одинокой. Михаил Васильевич вел строгую полумонашескую жизнь, и хотя очень любил детей, но не был щедр на ласки. Бывало, если случалось, что он приласкает кого-нибудь из нас, а это случалось нечасто, рассказывала матушка игуменья, вспоминая свое детство, то ласка его как-то особенно чувствовалась, и радости не было конца. Одаренный от природы большим умом, Михаил Васильевич был высокообразованный человек. Он интересовался астрономией, литературой, естественными науками, душой же был глубоко верующим христианином. После смерти любимой жены, отказавшись от светских удовольствий, он несколько лет прожил безвыездно в своем имении Сиброво, углубляясь в созерцательную жизнь, и только в детях находил утешение и как бы некоторую цель мирской жизни. Конечно, такая семейная обстановка, как и личные взгляды Михаила Васильевича на жизнь, не могли не отразиться на воспитании детей. Они любили слушать его, когда он иногда в час отдыха заходил к ним в детскую и подолгу беседовал с ними, часто касаясь возвышенных предметов. Его же сосредоточенный вид внушал им благоговейное чувство. Они не только почитали его как любимого отца, но и видели в нем какой-то высший идеал. В особенности все это глубоко западало в чуткую, юную душу его младшей любимой дочери Анны. Позже, когда она уже была монахиней, он говорил ей: «Ты исполнение моей мечты. Все, что думал, сделать я и не сделал, ты исполнила. Когда тебе было 7 лет, однажды я ходил по саду, в душе моей росла решимость оставить все и тайно уйти в монастырь. Грустно было мне, слезы лились из глаз. Вдруг из темной отдаленной аллеи выбегаешь ты, бросаешься ко мне, обвиваешь своими ручками мою шею и с беспокойством спрашиваешь, о чем я плачу. Я принял твое появление за ответ свыше на мои мысли. В душе моей сказалось: нет, нет, не могу ее оставить. Займусь ее воспитанием. С тех пор я оставил мысль о монашестве. Ты точно сказала мне: оставь свои намерения, ты не должен покидать меня, а я их исполню». В семье в праздничные и воскресные дни был обычай собираться в кабинете Михаила Васильевича, где кто-нибудь из старших детей читал Евангелие или житие святых, и он сам объяснял прочитанное. Чтения эти и беседы производили всегда глубокое впечатление на Анету. Меня так поражало в детстве, рассказывала она потом, дивное, высокое учение Спасителя, а мысль, что мы не исполняем Его святые заповеди, глубоко возмущала мою душу. «Отчего же мы не делаем того, что велит Господь?» — спрашивала она у сестер после ухода отца. «Отчего же не раздаем всего и не идем за Ним?» Сестры смеялись над подобными ее вопросами, которые она все чаще и чаще повторяла. Для нее это были вопросы всей жизни, а они не могли понять этого, не могли так, как она, глубоко душой чувствовать весь смысл божественного учения. Им казалось слова ее странными, почти неуместными, и она переставала спрашивать их, углублялась в самую себя, переживая все одна, проводя ночи в слезах, не находя ни в ком сочувствия и ответа на волновавшие ее детскую душу сомнения. Раз ей пришлось слышать рассказ о святой Марии Египетской, дивные подвиги, которые пленили ее воображение. Ей захотелось тоже спасаться и жить, как жила святая Мария. И вот в одну ночь, когда особенно не спалось ей, она решила уйти в пустыню. Одевшись потихоньку, чтобы не разбудить никого, будущая подвижница подошла к окну и, задумавшись о чем-то, незаметно для самой себя склонила свою детскую головку на подоконник и заснула мирным младенческим сном. Так проспала она до утра, к ужасу и удивлению няни, пришедшей по обыкновению утром одевать ее. Так еще с детства пленяла ее жизнь святых, полное самоотвержение, любви к Богу, их подвиги, подражать которым она старалась и тогда, но это не мешало ей чутко отзываться на все прекрасное в природе, в людях, во всем окружающем. Чувство поэзии, красоты росло и крепло в ней с годами. Плеск волн о берег пруда, ветка яблони в цвету, красивое сочетание красок и звуков, и даже изящное украшение привлекало ее внимание и возбуждало восторг в ее душе и благодарное удивление премудрости и милости Творца к людям. В самые юные годы она выше всего на земле ценила душу человека, считая унижением человеческого достоинства отягощать себя излишними и несоответствующими своей цели нарядами. «Человек не должен быть рабом своих вещей», — говорила она, завидуя простой одежде крестьянок. Если старшие сестры не всегда сочувственно относились к ней, зато она нашла в меньшем брате Васеньке верного друга, которому решилась поверять свои заветные мысли и которого не переставала глубоко любить всю свою жизнь. Он подходил к ней своим сосредоточенным характером и любовью к уединению. Она любила слушать его игру на скрипке и всегда по окончанию уроков спешила к нему в сад, где он с нетерпением поджидал ее, наигрывая ее любимые мотивы. Часто любили они вместе качаться на качелях и рассуждать о высоких предметах. Хотя Васенька не мог всегда дать ей ответ на волновавшие ее вопросы, но никогда не смеялся над ней и безгранично любил ее. «Что избрать целью своей жизни?» — спросила она однажды. «Нужно избрать что-нибудь высокое, прекрасное, вечное. Но что?» «Вечное», — отвечал он. «Слава вечна, но как и где искать ее? Быть ли великим полководцем, художником или писателем?» Анета молчала. Слова брата не удовлетворяли ее. Она смутно чувствовала, что это не то, чего она искала, но в детской душе ее не могло еще ясно определиться, что именно было то великое, вечное, прекрасное, чему можно было бы отдать всю свою жизнь. Спрашивать у старших сестер она уже не решалась, и, не находя ответа на свои недоумения, она стала обращаться с молитвой к Богу, прося его указать ей тот идеал, служить которому составила бы цель всей жизни. Горячая детская молитва была услышана. Господь постепенно стал открывать ее юному уму, что высший, прекраснейший идеал в мире — сам Господь Бог. Точно завеса спала с ее глаз, так стало ей ясно, что в Боге покой, счастье и вся жизнь. Желание искать Его, стремиться к Нему, служить Ему озарило всю ее душу, наполнило все существо неведомой ей дотоле неземной радостью. Она поняла, что только Он, ее Господь и Спаситель, вечен, совершен, беспределен. Ей было тогда 14 лет. Жизнерадостная, самоотверженная, живая и сосредоточенная, строгая к себе, ласковая, приветливая со всеми, с возвышенной душой, пытливым, глубоким умом, просвещенным благодатью Божией, она была как прозрачный сосуд, весь озаренный внутренним светом. О монашестве она еще не думала. Ограничивать местом свое искание Бога ей не хотелось. Впоследствии матушка Арсения рассказывала так о тогдашнем состоянии своей души. Цель жизни — искание Бога и служение Ему найдено. Вопрос решен, а путь укажет сам Господь. Мне думалось, что не место, где я живу, не круг, в котором вращаюсь, не удержит меня. Если здесь, в родной семье, не найду я, чего жаждет моя душа, уйду в монастырь. Если не найду и там, пойду дальше, оставлю отечество, даже религию, если не найду истины в христианстве. Она стала предаваться усиленной молитве, чтению духовных книг и подвигам, которые старательно скрывала от всех. Под обложкой светской книги она держала при себе Евангелие, которое постоянно читала, принимая не одним умом, но и сердцем Слово Божие. Никто из окружающих не знал, что творится с юной душой, не знали, что веселая в обращении с другими, беззаботная по наружности, она по ночам, когда другие безмятежно спали, подолгу со слезами молилась и ложилась отдохнуть на голом полу. Так прошло ее детство и первые годы отрочества. Уже просватались и вышли замуж ее старшие сестры, и Михаил Васильевич стал думать о женихе для своей младшей дочери. В это время они всей семьей жили в Новочеркасске. И отец решил вывозить ее в свет. Анне Михайловне шел тогда 16-й год. Прекрасная собою, умная, образованная, богатая, она пленяла многих. Вся слава мира, казалось, была перед нею, но ее никто и ничто не пленяло. Душа ее, уже вкусившая духовных наслаждений, не могла удовлетворяться чем бы то ни было мирским. И только какой-то непонятный для нее самой страх удерживал ее от признания во всем отцу. Может быть, жалела она огорчить его, расстроив все его планы и мечты ее будущности. Между молодыми людьми, посещавшими тогда и семью, был один молодой человек, привлекательной наружности, нравившийся Михаилу Васильевичу, которому он, кажется, не прочь был отдать свое сокровище, как иногда называл он любимую дочь. Однажды он спросил ее, нравится ли ей этот молодой человек. «Да», — отвечала она, — «это прекрасное Божие создание». Много получил он от своего Создателя. Как благ и щедр Господь! Удивленный таким ответом, Михаил Васильевич прямо спросил ее, не любит ли она его? Она отвечала, я люблю только Господа. Не вы ли сами учили нас любить Его? И тут только впервые решилась она заговорить с отцом о том, что так давно хранила в сердце. Она просила его благословения оставить мир и посвятить всю свою жизнь Богу. Молча, со слезами на глазах, слушал он ее пылкую речь. Когда же она кончила, он крепко поцеловал ее в голову и растроганно произнес «Да благословит тебя Господь, дитя мое!» Но это настроение продолжалось у него недолго. Может быть, он не сомневался в твердости ее решения, считая ее слова детским лепетом. Может быть, жалел он отдать ее такую нежную, так горячо им любимую, но суровый подвиг, который она избирала. Он не заговаривал с ней больше об этом и начал вывозить ее в свет. С болью в сердце покорилась она этому решению. Ничто не могло радовать ее, ни богатые наряды, ни драгоценные вещи, который сам он, ее любимый батюшка, покупал ей. Оставаясь ко всему равнодушной, она глубоко скорбела, что ее не поняли. Светская жизнь со всей своей пустотой так тяготила ее, что она доходила даже до болезни. Не раз просила она, ссылаясь на головную боль, позволения остаться дома, когда все уже было готово для выезда на вечер. И, наконец, опять повторила отцу свою просьбу, позволив ей оставить светскую жизнь. Но, видно, Господь и тогда уже испытывал ее терпение. Долго не соглашался Михаил Васильевич на ее желание, хотя не мешал ей свободно высказаться. И даже сам не раз заводил с нею духовную беседу. Удивляясь в глубине души светлому уму и чистой, живой вере своей дочери, Михаил Васильевич, интересовавшийся сам духовной жизнью, не мог оставаться равнодушным к ее вопросам, которым она умела так живо заинтересовать его. Он начал понимать, что перед ним не ребенок, наивно мечтавший о каких-то подвигах, а мужественная, юная душа, ищущая Господа, с твердой, непоколебимой решимостью все перенесть, но не оставить своей цели. И помимо воли он оставлял свои занятия, шел к ней, подолгу откровенно беседуя с ней, и находил все более и более утешение для себя в этих беседах. Однажды речь коснулась будущей загробной жизни. «Я не боюсь гиены», — сказала Анна Михайловна. «С Господом и ад не страшит меня». Эти слова сильно поразили Михаила Васильевича, и он, точно благоговея перед высказанной ею верой и любовью к Богу, дал дочери, наконец, полную свободу и благословение на такую жизнь, какой жаждала ее душа. Она боялась, что ему будет не по силам разлука с нею, и поэтому не раз говорила ему: «Я не оставлю вас, батюшка, я постоянно буду служить вам, только позвольте мне не связывать себя никакими светскими узами». Отец не стал препятствовать ей ни в чем. Ей отвели отдельную комнату, дали отдельную прислугу и лошадей с экипажем, в ее полное распоряжение. Она ежедневно посещала церковные службы, проводя остальное время в молитве, чтении, душеспасительных беседах с отцом. В это время Михаил Васильевич пригласил к ней мастера-иконописца, который давал ей первые уроки иконописной живописи, так пригодившейся ей впоследствии в монастыре. Ну, часть зимы в Новочеркасске. От природы, одаренная мягким, отзывчивым сердцем, Анна Михайловна не могла видеть горе или нужды, чтобы не поспешить прийти на помощь. Верная ученица божественного учителя, она кормила голодных, утешала страждущих, посещала больных и заключенных, причем не желая быть узнанной, надевала нередко простое платье, покрывалась темным платком и в сопровождении служанки ходила в тюрьмы, где часто выкупала заключенных за долги. И все это она делала просто, не ища себе ни славы, ни благодарности от людей, делала во имя Христа, которому с юных лет отдала свое сердце, все способности своей души, всю свою жизнь».